Глава 7. Новая жизнь. Донесение резидента республиканской разведки. По каналам Имперской службы безопасности прошло оповещение о поиске двух интересующих нас объектов. Разосланные истинные идентификаторы соответствуют нашему бывшему гражданину Ван Хрому и дочери герцога провинции империи Ирисани Сома. Идентификатор мужчины идет с пометкой особой опасности, которую дают только людям с исключительной боевой подготовкой. В переданных ранее материалах на данную личность такие сведения отсутствуют. Прошу уточнить информацию. Планирование операции по захвату без этих данных невозможно. В примечании информационного сообщения указано, что задерживать или вступать с ними в контакт не следует, а необходимо лишь послать сообщение об обнаружении объектов. Известный мне план герцога Сона сработал. Его дочь затерялась на просторах империи. По достоверным данным, полученным из надежного источника, основной причиной провала операции командора Конана послужил Ван Хром. Причины такого вывода имперской службы безопасности выясняю. Легко добравшись на захваченном боте до станции, Саш сразу выставил его на продажу в специальном разделе инфосети. По измененному идентификатору машина числилась за республиканским флотом, но в то же время не фигурировала в полицейских сводках. Это давало хорошие перспективы по быстрой продаже. На приграничных станциях такие сделки очень приветствовались местными перекупщиками. Мало ли кто и где что-то украл. Главное, что вещь не числится в розыске. За половину стоимости тяжелый прыжковый бот купят быстро. Через час аппарат уже ушел за 600 тысяч кредитов. Даже на сотню больше, чем рассчитывал получить за него Саш. Только после этого демон привел в сознание пилота и попросил на словах передать старшему начальству, что не стоит обижать маленьких девочек, а также посоветовал напиться, пока есть возможность, поскольку за потерю бота его по головке не погладят. Можно убить человека, чтобы не оставлять следов, но как раз след Сашу необходим. Запутать возможных преследователей не помешает. Во время разговора с пленником Ирисана напомнила Сашу, что их транспорт скоро отправляется. При этом она нетерпеливо помахивала билетами на посадку. Разглядеть, что это билеты на совсем другой транспорт, выброшенный какими-то прилетевшими пассажирами, пилот со своего места никак не мог. Задержать угонщиков он тоже был не в состоянии. Даже после применения антидота ему еще минут 10 приходить в себя. Сбросив с собственного счета на комп офицера 1000 кредитов на выпивку, беглецы оставили его отдыхать и приходить в себя на опустевшей стоянке. Бот после проверки уже забрал новый владелец. Несмотря на такой ход, демон понимал, что у службы безопасности империи хватит сил, чтобы потом проверить несколько кораблей, ушедших в прыжок в это время. Основной целью дезинформации через пленника являлось всего лишь время. Лишние часы в геометрической прогрессии множили возможные планы их дальнейших перемещений. Даже самая мощная служба будет не в силах проверить такую кучу вариантов. Как не хотел Саш идти в армию, а придется. Беглецы могли некоторое время выдавать себя за диких, чтобы не пользоваться известными службы безопасности и идентификаторами. Но жизнь в современном обществе требовала наличия компа или хотя бы простейшего коммуникатора. Любая идентификация на таком устройстве в инфосети приведет к их раскрытию. К сожалению, в запасе больше не имелось других астральных модулей для замены идентификатора. Сам создавать их демон пока не умел. Он лишь копировал образы с других компов. В такой ситуации имелось два выхода. Отправиться на поклон к криминалу или временно завербоваться в наемники. С преступностью Саш связываться не хотел. Потом трудно будет отмыться. Если за тобой нет правонарушений законов страны пребывания, то в наемной конторе тебе присвоят временный идентификатор, официально зарегистрированный в базе, но без ДНК-кода. Если за тобой числятся такие преступления, то тебе все равно выдадут новый личный код, но сойти с корабля на станцию или планету в этом государстве ты не сможешь. Военизированные фирмы заключали соглашения с государствами на эту тему и потом сами следили за своим персоналом. Хорошо было государству. Преступник прекращал деятельность на незаконном поприще. Владельцы тоже не страдали. Они получали в свое распоряжение готовых на все солдат. Вариантов оказаться среди наемников имелось множество. Саш выбрал разовую операцию. Чтобы не числиться простым солдатом и иметь некоторую свободу действий, он купил на сетевой распродаже старый, списанный с имперского флота, громоздкий штурмовик. Ресурс у машины имелся еще достаточный, но главное, она изначально обладала нужными для демона особенностями. К тому же ее устройство демон хорошо знал. Она изучалась в республиканском курсе «Техника малого корабля». Прежде всего, это хоть и была устаревшая модель, но с прыжковым двигателем. Дальность действия аппарата небольшая, но на три перехода одной заправки вполне хватало. Теперь таких судов не выпускали. Слишком дорогие оказались в работе, а процент потерь в бою имели почти такой же, как и у обычных системных штурмовиков. Поскольку корабль звездного класса, то и небольшая каюта с простыми удобствами для пилотов на нем имелась. Да и в экипаже необходимо иметь как минимум двоих. Полученных денег от продажи бота и перечисленных с таксом 300 тысяч за переделанные компы едва хватило на покупку. Все же это военное судно, способное перемещаться между системами. Всего 50 тысяч кредитов остались на счете на всякий случай. На время тренировок в виртуальных капсулах на имперском фрегате Саш попросил инструкторов поставить им с девушкой отметки в идентификатор компа о сдаче экзамена на пилотов малых машин. Офицеры упираться не стали. Они видели, что гости, если и не виртуозно, то достаточно хорошо владеют техникой пилотирования таких судов. И за небольшое денежное поощрение печати на сертификаты поставили. Теперь эти отметки пригодятся для найма. Полазив по инфосети, беглецы нашли подходящую контору, представительство которой имелось на станции. Фирма работала только с отрядами чистых наемников. Командование не бралось за всякие дурно пахнущие задания. Доход ниже, но проблем с законом наблюдалось меньше. Это давало ощутимую экономию и в материальных ресурсах, и в людях. Потери в операциях законопослушных команд меньше статистических, по отношению к аналогичным отрядам более неразборчивого в выборе дел начальства. Такой подход к боевым действиям Саша вполне устраивал. По-дурному подставлять свою шкуру для получения дополнительных дырок он не собирался. Поэтому и выставил заявку на портал этой фирмы. К удивлению, ответ пришел очень быстро. Соискателям предложили на следующий день прийти на собеседование в офис. Чтобы не светить старыми идентификаторами, беглецы решили ночевать на купленном штурмовике. Саш собирался покопаться в нем на астральном уровне, а Ире Сане нужно посидеть за программой имитатора в кабине. Управление всех малых кораблей стандартизировано. Чего можно придумать нового, если ты управляешь всего лишь компом судна через специальное меню на глазных линзах и несколькими ручными манипуляторами на приборной панели? Но не все так просто. Есть некоторые особенности для конкретных моделей. Вот с ними и нужно познакомиться. Если Саш, хотя и теоретически специфику машины знал, то Ирисана представления не имела. Хотя судно и числилось устаревшей моделью, прыжковый штурмовик – это вполне приличный кораблик. На нем стоял форсированный двигатель от обычного бота. Из-за того, что грузовой отсек значительно меньше, длина штурмовика в 4 раза меньше, чем у бота. Правда, машина вдвое превышала размеры системных штурмовиков из-за наличия подпространственного двигателя. Более мощный реактор снабжал энергией еще и 4 средних бластерных орудия вместо 2 стандартных. Внешняя подвеска, где располагались атакующие торпеды, тоже значительно превышала размеры стандартной. Вместо 4 средних торпед она позволяла иметь 1 крупную корабельную и 6 средних штурмовых. 8 автоматических лазерных установок, вдвое больше, чем на системниках, обеспечивали хорошую ближнюю защиту машины. Имелись у нее и недостатки. Почти вдвое больший корпус представлял приличную мишень для противника. Увеличенная мощность щитов не обеспечивала долговременной обороны в боевой свалке. Противник сначала старался сбивать более крупные корабли, да и большинство торпед захватывали в первую очередь большие цели. Самое слабое место этого штурмовика – маневренность. Тяжеловат он для быстрого боя малых кораблей. Гравитационные компенсаторы не могли обеспечить живучесть при резкой смене направления. Маневры получались более плавными, что сильно снижало боевые качества. Ввязываться в крупные бои демон не собирался. В качестве вооруженной яхты без удобств эта машина подходила как нельзя лучше. Ирисана сразу оккупировала кабину пилотов. Ей самой хотелось изучить новую технику. Виртуальные капсулы — это одно, а реальный боевой корабль — совсем другое. Саш не возражал, у него наметились другие дела. Он с удовольствием залез в астрал и приступил к изучению информационных модулей корабля. Биоскин здорово помогал в составлении каталога инфомодулей. Но разбираться в том, что с чем связано, приходилось самому Сашу. О создании чего-то нового речь даже не шла. Здесь инфомодули уже связывали с очень приличными энергиями. Любая ошибка приведет к плачевным последствиям в виде облака ионизированного газа, оставшегося от судна и его содержимого. Как и все астральные отражения реальности в этом мире, информационный каркас штурмовика выглядел как искаженная или диким образом перекрученная конструкция. Разобраться в том, что правильно, а что является недостатком, не так-то просто. Сначала Саш приступил к настройке цепей управления. Они напрямую не касались больших энергий и мало чем отличались от модулей компа. Да и не изменял он их характеристика, а только аккуратно убирал лишние искажения. Работа нудная, но демон занимался ею с удовольствием. База примитивных астральных конструкций быстро пополнялась. Если бы уставшая Рисана не утащила парня отдыхать, он бы копался в недрах корабля всю ночь. Несмотря на наличие второй койки, спать девушка опять устроилась вместе с демоном. Перестройка организма у нее продолжалась, и наличие живого и такого приятного на ощупь источника энергии прямо под боком ее вполне устраивало. Саш не возражал. От девушки он получал заряд не меньше. С утра они направились в контору по найму. Ни Саш, ни девушка еще ни разу не устраивались на службу. Знакомство парня с егерем к такому опыту никак не относилось. Ирисана прочесала инфосеть по поводу рекомендаций. По советам бывалых бойцов она с биоскинами смоделировала одежду в виде легкого десантного комбинезона. Опыта у девушки не хватило, но это выяснилось несколько позже. Одежда должна была выглядеть поношенной, новая сразу выдает новичков. Зара Райсер, командир наемного отряда, с нетерпением поглядывала на часы. Она договорилась со служащим фирмы, что сама поговорит с претендентами на вступление в отряд. Если они не понравятся, придется быстро искать другой вариант. Ей срочно нужен корабль-разведчик. Попался хороший заказ на провод транспортов в отдаленную колонию, но соваться в опасный район без дополнительной разведки не стоило, а это как минимум небольшой фрегат. Нормальный корабль-разведчик стоит гораздо больше фрегата, и таких денег у отряда пока не накопилось. Привлекать наемников со стороны Зара опасалась. Один раз такие люди уже подвели. Тогда отряд с трудом выбрался из очень непростой ситуации. Тяжелый прыжковый штурмовик, заявленный в предложении, идеально подходил к нужной роли. Пилотов мало, обслуживание почти ничем не отличается от системного аналога. Осталось оценить у людей, использующих эту устаревшую технику. Первый взгляд на претендентов одновременно огорчил и порадовал. В новеньких десантных комбинезонах на собеседование пришли почти дети. Что им понадобилось в наемниках, совсем непонятно. За красивым молодым парнем среднего роста вошла такая же красивая миниатюрная девушка. Молодые идеалисты – это хорошо. Опыта явно не хватает. Это плохо. Что, сбежали от родителей? Жениться не дают? Сразу предположила Зара после собственного представления, разглядывая посетителей. Спрашивать имена претендентов у наемников не принято. Новые комбинезоны точно указывали на то, что это первый опыт найма в армии у этой парочки. Кивнув на свободное кресло перед столом, она предложила: «Присаживайтесь». «Сбежали», — решил подтвердить Саш. Такая легенда его вполне устраивала. Тем более они на самом деле в бегах, хотя и не от родителей. «Ты смотри, у меня много красавиц в подчинении. Как бы не отбили твоего молодца», — усмехнулась Зара, с интересом рассматривая девушку. «Его? У меня?» — Ирисана взглянула на парня. «Про такой вариант развития событий она даже не думала». Какая-то темная волна ярости стала подниматься изнутри. «Отдать какой-то фигуристой сучке Саше? Никогда!» Девушке с трудом удалось погасить эту непонятную злобу. Саш с удовольствием наблюдал через астрал за состоянием подруги. Разум после второй инициации потихоньку брал управление на себя, начиная контролировать эмоции. В этом Саш никак не мог помочь девушке. Внутренний мир строится только самостоятельно, иначе сооружение получится неустойчивое, и при каком-нибудь сильном потрясении сознание рухнет, открывая путь безумию. Такое развитие ситуации подруге уже явно не грозило. «Пусть лучше не пробуют», — пробормотала Ирисана и, переводя взгляд на женщину, зло добавила: «Завяжу ноги бантиком». По спине Зары от яростного блеска в глазах собеседницы пробежал нехороший холодок. Опыт подсказывает, эта малышка сделает именно то, что сказала. Заре с трудом удалось оторвать взгляд от глаз девушки, в которых ей почудились отблески опасного огня. Если у парня характер такой же, могут быть проблемы. Чтобы немного сбросить напряжение, Зара стала разбираться с идентификаторами претендентов. Раз у них собственный кораблик, то управлять им хотя бы один из них умеет. Здесь ее ждала первая неожиданность. Сертификат пилота имели оба. Хотя документ выдан совсем недавно, но подписан действующими офицерами имперского флота, а не каким-то учебным заведением. И это при указанном возрасте в 17 лет у девушки и 20 у парня. Учились они точно не в училище, а нанять собственного инструктора – очень затратная операция. Семейки-то у молодежи весьма богатые. Вторая неожиданность проявилась у парня. Сертификат инженера по электронным устройствам имелся далеко не у каждого пилота, а в таком возрасте получить высший уровень знаний вообще проблематично. Опять же, отметка об учебе в каком-то заведении отсутствовала. Он что, с детства занимался электроникой с репетиторами? Не все так просто с этой парочкой. Личные идентификаторы они так и не показали, значит, скрываются. Несмотря на возникшие вопросы, парочка Заре понравилась. Она выдвинула из стола модуль слепой ДНК-идентификации и предложила парочке пройти тест. Результат обнадежил. В базе преступников их данные не числились. «Я принимаю вас в отряд на одну операцию. Дальше можно будет продлить соглашение». Довольно подвела итог собеседования Зара. «Имена «Игрушка» и «Красавчик» вас устроят?» Ирисана взглянула на спутника. Тот пожал плечами. Ему было все равно, как его назовут. «Красавчик так красавчик». Ирисана понимала, почему Зара назвала ее «игрушкой». Рост девушка на самом деле имела небольшой, а, как шутя говорил отец, мордашка у нее вполне симпатичная. «Мы согласны», — за обоих ответила девушка. «Тогда подпишите договор новыми идентификаторами». Зара перенесла им на компы новые коды граждан и официальную версию договора. Оплата Сашу вполне устроила. Зара не поскупилась. 10% с прибыли — цифры вполне приличные. Если бы у Саши имелся полноценный фрегат, то ему причиталась бы треть. В собственности отряда имелся эскортный эсминец с 4 десятками малых машин. Но штурмовик уже считался не системным, а прыжковым боевым судном, поэтому сумма оплаты предполагалась несколько больше, чем у других системников. После встречи Саш перегнал штурмовик со стоянки космопорта на борт эсминца. Искин выдал новым бойцам временные идентификаторы членов отряда и план, разрешенный для посещения палуб судна. Выделенная для проживания каюта оказалась на пилотском уровне. Это вполне понятно, пилоты должны жить в одном месте. Для ускорения доставки экипажа между этажами работали сдвоенные лифты. Когда Саш с подругой вышли из одного лифта, из второго появилась парочка других пилотов. Девушка почувствовала чувствительный шлепок по мягкому месту и услышала веселый голос со стороны. «Ох, какая симпатичная попка появилась на горизонте!» Резко обернувшись, Ирисана увидела довольного громилу в пилотском комбинезоне. Его рука опять тянулась к пострадавшему месту. Но сознание девушки накатила очередная волна ярости. Даже отец никогда не позволял себе с ней таких вольностей. Она перехватила руку громилы и, чуть потянув на себя, развернула мужчину спиной. Захватив сзади пальцами его шею, она начала поднимать тело. К сожалению, ручка у девушки оказалась маловата для шеи бугая и стала соскальзывать. Но Ирисана не растерялась и, сделав шаг, впечатала противника лицом прямо в переборку. Раздался слабый треск. Человек повис на руке девушки, как тряпочка, размазанная по стене, несколько сантиметров не доставая до пола ногами. Рост Ирисаны не позволял держать противника выше. Волна ярости быстро схлынула. Громила, придавленный к стене, не подавал признаков жизни. Ирисана повернула голову к Сашу. Все произошло настолько быстро, что второй человек, вышедший с лифта вместе с нахалом, даже не успел среагировать и сейчас вытаращенными глазами смотрел на сюрреалистичную картину. Хрупкая девушка без особого напряжения держит на протянутой руке его напарника весом больше 100 килограмм. «Саш, я, по-моему, перестаралась. Я его убила. Что делать?» «Саш, живой. Аура в норме. Похоже, у него вместо мозга сплошная кость. Это ты слегка попортила ему комбинезончик». Ирисана перевела взгляд на спину обмякшего бугая и увидела разошедшийся шов чуть повыше задницы. Ее рука захватила и ворот комбинезона пилота. Именно рвущийся материал создал непонятный звук, который девушка приняла за треск черепа. В это время пострадавший застонал. «Госпожа, отпустите моего товарища, он не замышлял ничего плохого, он хотел всего лишь пошутить!» Неуверенно проблеял второй пилот, продолжая с удивлением смотреть на прижатого к стене напарника. Ему самому не хватило бы сил удерживать внушительного приятеля на весу одной рукой. «Не надо так со мной шутить!» – недовольно пробурчала девушка, разжимая пальцы. Тело, не держась на ногах, медленно сползло на пол, оставляя кровавый след на стене. Нос этому придурку Ирисана все же повредила. С опаской обойдя отодвинувшуюся к Сашу девушку, напарник присел возле громилы. Рука Саши на плече окончательно успокоила подругу. «Ой, живой засранец! Будет знать, как щупать незнакомок!» С облегчением вздохнул второй пилот. «Передайте другим, что не надо щупать мою невесту, иначе у некоторых идиотов возникнут большие неприятности!» Криво усмехнулся Саш. «Еще раз извините, передам!» Неуверенно пробормотал пилот. Улыбка парня не обещала ничего хорошего, а спокойный холодный взгляд промораживал до печенок. Пилот сразу понял, с этими незнакомцами лучше не связываться. Саш удивился реакции девушки, только вида не показывал. Нет, то, что измененный организм вполне способен выполнить все произошедшие действия, демон знал. Он не знал, что ловушка душ или, как он думал, накопитель энергии, вполне способна извлекать энергию из чужих оболочек. Именно это отключило громилу пилота, а не удар о стену. В астрале Саш отчетливо видел, как дымка души девушки, выплеснувшаяся наружу, образовала энергетический канал между противником и ловушкой душ в груди, всосав в себя приличный объем жизненной энергии соперника. Выходит, в этой вселенной необычный орган не поглощает души, зато прекрасно выкачивает жизненную силу. Об этом стоило подумать на досуге. Оставив незадачливую парочку отдыхать перед лифтом, новички, немного прошагав по коридору, нырнули в каюту. Разговор в коридоре. «Тим, что случилось? Что-то мне совсем плохо», — с недоумением пробормотал громила, пытаясь приподняться с пола. «Ракс, тебе в этот раз крупно не повезло. Нарвался на недотрогу», — хмыкнул второй пилот. «Ничего не помню». Хлопнул девчонку по мягкому месту, и все, дальше темнота. Энергично потряс головой напарник, пытаясь развеять туман в глазах. «А ведь тебя не раз предупреждали, не надо лапать всех женщин подряд», пытаясь помочь подняться другу, проворчал пилот. «Да я ж шутя!» — буркнул Бугай. «Вот и малышка тебя шутя приласкала, об стену. Вон вмятина от твоей тупой головы осталась», — усмехнулся пилот. «Не может быть!» — выдохнул громила с недоумением, рассматривая кровавый след на стене. «Ну, приукрасил немного. Стена выдержала, а вот твой нос пострадал. Мне кажется, он и сейчас смотрит немного в сторону. Пойдем, провожу тебя к доктору». Аккуратно поддерживая друга, пилот потянул его к лифту. «Тима, что произошло? Совсем ничего не помню». «Я что, на биотов нарвался?» «Это те, которые с электронными мышцами играются. Что-то голова с трудом ворочается». Понемногу приходя в себя, пробурчал пострадавший. «Ты аккуратнее крути черепом. Со спины на шее у тебя такие красивые синяки от девичьих ручек остались, что даже не понимаю, как твоя дурная голова с плеч не слетела. Скажи спасибо стене, по которой тебя возили. Насчет биотов, сомневаюсь, слишком незнакомцы миниатюрно выглядят для перекачанных биотов. Более вероятно, что они тяжи. Гарантирую, сила тяжести на их родине раза в три больше стандартной. Девочка тобою пыль со стены собирала, как тряпочкой». С сомнением покачал головой пилот. «Проклятие! Я на самом деле чувствую себя ветошью, ноги совсем не держат. Эк, меня приложили!» Покачиваясь, несмотря на помощь друга, пробормотал громила. Двери лифта закрылись за незадачливыми пилотами. Демон уже в комнате заметил, что Ирисану начинает трясти. Ничего подобного он не ожидал. Организм давно должен справиться с волнением, но этого не происходило. Взглянув на подругу из астрала, Саш обнаружил ярко пульсирующую ловушку душ. Это не последствия стресса. Просто порция полученной силы оказалась великовата для недавно заработавшего накопителя. В то же время астральная нить, связывающая его с девушкой, оказалась слишком слаба, чтобы успеть перекачать излишки. Попытки увеличить скорость прокачки ни к чему не привели. Девушку уже всю трясло. Саш знал единственный доступный для организма способ прямой перекачки энергии. Если ничего не делать, полученная сила может вырваться из тела, и что произойдет дальше, прогнозировать трудно. У Саши слишком мало информации для таких прогнозов. Да и сам до конца не понимал, что такое ловушка душ, хотя он ее и создал. Изначально демоны являлись метаморфами. Для них не существовало понятия «мужчина» и «женщина». В какой-то момент времени демон мог быть мужского рода, в другой момент – женского. Обычно все зависело от личных предпочтений. Между собой они сексом занимались только в случае продолжения рода, а это бывало крайне редко. Когда тела объединены, есть возможность прямой передачи жизненной энергии, которая может не затрагивать душу. Найти подходящую пару одинаковых по силе демонов слишком трудно. Если один сильнее другого, то соблазн вместе с жизненной силой выпить и душу слишком велик. Родичи Саши всегда были единоличниками. Каждого интересовал только он сам и его силы. Иногда процесс объединения и передачи жизненной силы применялся перед тяжелым боем. Тогда самых мощных воинов таким способом накачивали энергии от других соратников. Процесс жестко регламентировался и протекал под наблюдением истинных демонов, а те могли серьезно наказать за излишнюю жадность. В других случаях секс не использовался. Гораздо проще сожрать душу сразу, чем возиться с тонким ручейком энергии через связь телесных оболочек. Нет, конечно, встречались извращенцы, которые растягивали удовольствие, медленно поглощая души через жизненную энергию, но это вымирающий вид демонов. Вероятность того, что в момент поглощения на парочку наткнется кто-нибудь другой, обычно достаточно велика. Слишком фонит астрал излучением в этом случае. А уж чужак не упустит возможность поглотить души обоих, занятых борьбой друг с другом противников. Вот таким извращенцем теперь предстояло стать Сашу. Хорошо, что в этой вселенной нет других демонов. Дав команду эскинам убрать одежду, Саш утащил подругу на кровать и стал применять весь арсенал знаний, полученный в репликационном центре. Целиком курс постельных игрушек он не изучал, но, знакомясь с доступной информацией, почерпнул достаточно, чтобы понимать, как надо действовать. Механический процесс перекачки энергии слишком быстро превратился в неконтролируемый. Тело демона, точнее клона, реагировало совсем не так, как думал Саш. Да он даже и не мог предположить ничего подобного. У демонов не имелось таких эмоциональных организмов. Поскольку в моменты просветления Саш видел у подруги четкое уменьшение амплитуды пульсации ловушки душ, то, похоже, процесс шел в правильном направлении. Ирисана утром проснулась в прекрасном настроении. Она отлично помнила, что они творили ночью. То, что Саш взял решение проблемы в их отношениях в свои руки, ее вполне устраивало. Девушка уже вообще не представляла, как сможет жить без этого странного, но такого близкого человека. Самой напрашиваться на постель ей не позволяли остатки девичьей гордости. Теперь же она точно знала, никакая местная сучка не отберет у нее любимого. Проблему с отцом она как-нибудь решит. Потом. Он же обещал, что выбирать мужа дочь будет сама. Вот она и выбрала. Покидать такую мягкую и теплую подушку, как рука парня, ей не хотелось. Саш проснулся и, открыв глаза, увидел перед собой внимательно смотрящие ему в лицо глаза девушки. «Я не мог, подру...» Договорить не дал закрывший ему рот пальчик Ирисаны. «Мне все равно, это лучшее решение», — пробормотала она. «То, что это решение лучшее, демон уже и сам видел. Эта ненормальная вселенная преподнесла очередной сюрприз. Третья инициация у девушки за такой короткий срок невозможно, но ведь произошла. Демоны ждут перехода организма на очередную ступень десятки лет, а тут считанные дни». Сам он чувствовал себя тоже непонятно. Весь прошлый опыт говорил, что очередная инициация произошла и у него, пятая. Он просто не знал, что она дает. Демоны никогда не перешагивали четвертую ступень. Саш поглубже нырнул в астрал. Тот засветился невероятными красками. Похоже, сознанию стал доступен еще один слой изнанки пространства. Теперь астральные модули тел парня и девушки связывал в новом слое не слабенький энергоканал, а целый тоннель. Что дает владение таким уровнем астрала, Саш пока не понимал, но это хорошая задача на будущее. Настоящему демону всегда будет мало силы. Про подругу Саш уже мог сказать, что она полноценный демон, по крайней мере в этой вселенной, так же, как и он сам. Лежать с девушкой очень приятно, но их ждут дела. Насколько понял Саш, скоро предстоит рейд. Лететь на слабом штурмовике он изначально не собирался. Надо усилить машину по мере возможности. Работы предстояло много. По вздоху парня Ирисана поняла, пора вставать, и, быстро вскочив, умчалась в душ. «У нас уже обмен без мыслей на уровне ментала», — улыбнулся Саш своим мыслям. Приведя себя в порядок и дав команду эскинам смоделировать комбинезоны пилотов, они направились на стоянку. Встреченные в коридоре члены команды, увидев эту парочку, непроизвольно жались поближе к стенам, освобождая им проход. Случай с Громилой Раксом уже стал достоянием общественности. Девушка, размазавшая мужчину по стене, требовала к себе уважения. Саш, как и Ирисана, стали чувствовать эмоции встречающихся людей. Посовещавшись ментально, они пришли к выводу, что это приятный бонус. Что интересно, подруге оказался доступен уровень астрала со связывающим их каналом, в то время как остальные уровни она пока не различала. Это выглядело нарушением известных Сашу градаций инициации, но ему оставалось только принять это к сведению. Вселенная не его, так что в ней вполне возможно невозможное. Работы на корабле имелось еще много. К сожалению, на доступном Ирисане уровне астрала инфомодули она не видела, поэтому оказать помощь в переделке корабля не могла. Девушка опять занялась тренировками на симуляторе полета. Сначала Саш переделал управляющий комп судна в эскин. Здесь не обнаружилось ничего сложного. Большинство модулей уже хранились в каталоге биоскина. Затем, за приличную сумму, Саш скачал с инфосети полную конструкторскую документацию на этот тип штурмовика. Корабль давно снят с производства, как устаревший, так что она продавалась открыто. На эту закупку ушли последние полсотни тысяч. Что-то переделывать в корабле, не имея такой документации, невозможно. Теперь Саш, точнее его биоэскин, представлял значение и характеристики любой детали машины. Что-то делать с компонентами корабля, связанными с большими энергиями, Саш не стал. Без экспериментов здесь не обойтись, а для опытов нужен десяток таких штурмовиков, чего у демона, конечно, не наблюдалось. Некоторые системы он уже улучшил в предыдущий день. Следующим шагом демон переделал щит. Теперь силовой экран имел не сплошное поле, а секторное. Мощности нового командного эскина с избытком хватало, чтобы управлять каждым защитным излучателем по отдельности. В этом случае, изменяя фокус поля, можно несколько элементов объединять в один секторный щит. Мощность поля в этом районе корпуса возрастала в несколько раз, приближаясь по уровню к защите больших кораблей. В двигатели и в источник энергии Саш пока не полез. Основное внимание уделил блоку подготовки топлива. Чем чище состав, поступающий в реактор, тем большую мощность тот выдавал. После выпрямления и наложения в астрале дополнительных копий инфомодулей на блок подготовки, топливо приобрело невероятное качество очистки. Энергоисточник стал работать на максимуме. В этом режиме как раз стали заметны искажения в некоторых инфомодулях оборудования. Вот их-то демон и поправил. По данным эскина, реактор заработал как часы. Приличный запас обнаружился и в системном двигателе. За счет дополнительной мощности системная скорость, по расчетам эскина, должна превысить скорость обычных штурмовиков. Пришлось Сашу повозиться и с гравитационными компенсаторами. После тестов в некоторых режимах появились очередные искажения в инфомодулях. Демон убрал их. За счет равномерности компенсирующего поля качество работы устройства скакнуло сразу на порядок. Соответственно, маневренность корабля должна повыситься. Остальными ремонтными работами по машине занимался эскин. Стояночные роботы, привлеченные для мелкого ремонта, не могли не подчиниться эскину целой станции. Ему не нужно сдавать никаких экзаменов и получать сертификаты. Если есть проект корабля, а он у Саши имелся, то для искусственного разума устранение недостатков, накопленных за время эксплуатации, детская задача. Питались Саш с Ирисаной в каюте штурмовика. Нормальный синтезатор пищи здесь имелся. Терять время и тащиться в общую столовую из-за такой же еды демон не собирался. Вечером из машины приказом их вытащила Зара для официального знакомства с экипажем корабля. Представление прошло под восторженные шепотки женской части пилотов. Любвеобильный гигант Ракс доставал девушек больше всего. Малышку, давшую ему отпор, женский персонал сразу возвел на пьедестал поклонения. Посещение общего собрания не прошло бесследно и для демона. Хотя он и остался в тени подруги, новые знания оказались для него полезнее известности. Он разобрался, что за слой астрала ему открылся. Если смотреть на общий зал с изнанки пространства, то в основном он оказался заполнен теплым желтоватым свечением непонятных инфомодулей. Насколько догадался Саша, они отвечали за эмоции у людей. Радость и доброжелательные отношения захватывали цвета ближе к желтому. Кое-где в зале встречались модули фиолетовых оттенков. Сопоставив их с лицами людей, Саш понял – это обычная зависть. В его вселенной любое сборище демонов явно генерировало бы именно этот цвет. В общем, экипаж принял новеньких вполне доброжелательно. Зара задумчиво рассматривала непонятную парочку. Несмотря на всеобщее мнение, что новички тяжи, принимать их за таковых командир не спешила. На таких она насмотрелась. Некоторое время назад, еще до образования собственного отряда, она крутилась в районе желтых планет с повышенной гравитацией. Люди, выросшие там, немного отличались от обычных. Если по небольшому росту парочку, хотя и с трудом, но можно отнести к тяжам, то по лицам они и рядом не стояли. Лица у тяжей обычно более плоские и какие-то рубленые, а здесь наблюдаются вполне красивые физиономии, даже очень красивые, как с обложки рекламного журнала. Для окончательного вывода не хватало медицинских данных, но заставить новичков пройти полное обследование командир не могла. Противоречили общему мнению и данные ДНК, записанные Зарой при выдаче им новых идентификаторов. Структуры кода полностью укладывались в пределы обычной людской популяции. Тогда совсем непонятно, что произошло во время недоразумения в коридоре. Имелся еще один странный момент в поведении новеньких, точнее в поведении парня. По данным корабельного эскина, тот целый день провел за ремонтом штурмовика. Это обычный-то пилот с уровнем инженера-электронщика ремонтирует прыжковый космический корабль? Смешно. В худшем случае здесь нужен уровень техника, если не что-то большее. Искин доложил, что пара стояночных ремонтных роботов носилась по корпусу, как угорелая. Для управления ими нужен уровень не меньше техника. Скорость, с которой выполнялись работы этими роботами, вообще-то выглядела запредельной для обычного техника. Напрашивалось наличие второго инженерного уровня у молодого человека, но теперь уже по малым космическим кораблям. Зара пришла к занимательному выводу. Парочка пользуется вторичными идентификаторами. Кто им их выдал, это другой вопрос, но то, что это вполне легитимные коды, и так ясно. Получать метки уровней знаний на поддельные идентификаторы просто не получится, если те не подделаны сразу вместе с ними, а совсем недавно выданные метки у новичков имелись. Существовало еще куча необъяснимых моментов, но по сравнению с озвученными, те уже выглядели не так вызывающе. Например, ком штурмовика не мог допустить человека до собственного ремонта без соответствующего уровня. Ремонтные роботы не могли подчиняться человеку без нужного разрешения. Но ведь в идентификаторах новых членов команды таких данных не имелось. Тогда как они работали? Несмотря на непонятки с новичками, предчувствие твердило Заре, что принятие пилотов в отряд – ход правильный. Собственной интуиции Зара доверяла безоговорочно. Она не раз спасала женщину. Взять даже прошлый опыт с чужими наемниками. Если бы Зара не подстраховалась и замешавшей спать интуиции, кто бы знал, в какой дыре она бы сейчас сидела и сидела ли вообще. Интуиция недавно вопила, что в рейде понадобится корабль-разведчик. Зара его нашла. Интуиция успокоилась. Значит, все нормально. Неожиданно для Саши вечером после возвращения в каюту их отношения взяла в свои руки Ирисана. Противиться непривычным для демона, но приятным для тела клона действиям Саш просто не смог. Сознание погрузилось в казавшуюся бесконечной цепь очередных перекачиваний энергии друг к другу. Что-нибудь соображать или даже наблюдать за процессом, несмотря на хваленое демонское управление сознанием, Саш даже не пытался. Неуправляемый поток эмоций, абсолютно недоступных разуму прежде, моментально сносил любые щиты сознания. Иногда, выплывая из моря удовольствия, демон лишь отмечал возросший переток энергии по тоннелю в новом астральном слое. Девушка просто гигантскими порциями поглощала силу хаоса, отдавая взамен энергию этой вселенной. Модифицированные человеческие тела имели огромный запас прочности. Любовные игры затихли далеко за полночь. Утро молодежь благополучно проспала. Вызов командира отряда вытащил парочку из постели ближе к обеду. Вместе искупавшись под душем и с трудом удержавшись от повторения ночных упражнений, молодые люди направились к Заре. Димон совсем не понимал, что с ним происходит, но это ему нравилось. В очередной раз, решив не обращать внимания на старые привычки в этой вселенной, он с удовольствием ощущал теплое тело, идущее рядом девушки. Поверх всех мыслей крутилась всего лишь одна, совсем короткая. «Мое. Никому не отдам». Бывшая раньше главная мысль о двойной приманке для республиканцев уже растворилась в бездонных омутах сознания демона. Теперь он окончательно решил стать для противников черным ужасом, чтобы никто даже не смел взглянуть на что-то ему принадлежащее. Похоже, он окончательно перешел в разряд истинных демонов, но ему на это уже было наплевать. Зара вызвала нужных людей для согласования плана операции. Основная цель – провод трех транспортов в отдаленную колонию. Конечная точка маршрута находилась слишком далеко от населенных планет в зоне беззакония. Несколько небольших фирм, производящих топливо для кораблей, выкупили у поисковиков координаты системы с приличными залежами чистых элементов. Из-за большого расстояния и опасности прохода по диким территориям, где существовало только право сильного, доход предполагался небольшим, но маленьким производством конкурировать за добычу с концернами в обжитых секторах практически невозможно. Им приходится добывать ресурсы на задворках развитых миров. Собрав все свободные активы, владельцы создали объединение для освоения перспективной системы. Несколькими конвоями, забросив на место оборудование, они быстро построили перерабатывающую базу и прикрыли ее небольшими оборонными объектами с торпедными установками. Теперь туда не сунется даже приличный флот, а у пиратов и контрабандистов большого количества кораблей отродясь не бывало. Штурмовать систему, в которой вырабатывается полуфабрикат для топлива, пусть даже качественный, смысла не было. Даже захватив ее максимум, можно продать перерабатывающий комплекс, да и то за бесценок. Кому он нужен на диких территориях? Сам полуфабрикат, отправляемый вооруженным судном, можно захватить только из-за везущего его транспорта, но тот мог наказать нападавших на гораздо большую сумму, чем стоил сам. Продать же кому-нибудь полуфабрикат топлива просто невозможно. Кроме концернов, он никому не нужен. Переработать его без специального оборудования никто не сможет. Для местных охотников до чужого добра имело смысл грабить приходящие конвои. Вот они-то несли то, что с руками оторвут в пиратских портах. Владельцы комплекса это хорошо понимали, поэтому проводили транспорты с необходимыми для жизни товарами, большими отрядами и под охраной наемников. Три предыдущих раза конвой спокойно дошел до места и выбрался оттуда с грузом полуфабрикатов. Но в этот раз до хозяев производства дошел слух, что пираты собираются серьезно пощипать доставку и даже договорились между собой о совместном нападении. Небольшие окраинные наемные отряды отказались обеспечивать безопасность очередной транспортной группы судов. Риск нападения слишком велик и не окупит затрат на восстановление поврежденных кораблей. Владельцам станции пришлось выставить заявку на специализированный аукцион. Предложение Зары оказалось наиболее приемлемым по цене. Она опросила всего лишь 1 миллион кредитов и возможность бесплатного ремонта на станции в течение пары лет. Причем персонал обеспечивает только работы, а не запчасти. Условия заказчику понравились, а Зара получила ремонтную площадку в удаленном районе космоса и возможность повторных заказов. Не так часто на окраинах обжитого пространства встречаются наемники с эскортным эсминцем. Конвой состоял из вооруженного грузовоза компании, переделанного из военного транспорта, и трех гражданских бортов, капитаны которых соблазнились хорошим заработком. На внутренних рейсах империи такие деньги надо зарабатывать несколько месяцев. В совете отряда участвовали всего несколько человек. Капитан вооруженного транспорта Респер уже не один раз вел корабль по этому маршруту. Старший пилот пилотажной группы эсминца, подруга Зары с именем Белая, явно получившая кличку из-за копны белоснежных волос на голове, представляла всех пилотов. Сама Зара являлась капитаном эсминца. Ее заместитель по безопасности Сартис, само имя намекало, что это выходец из республики, откуда сбежал Саш, кроме безопасности был еще и главным специалистом по тяжелому вооружению. Новичков пригласили в качестве пилотов разведывательного корабля. «У кого какие мысли?» – поинтересовалась Зара после озвучивания предстоящего задания, внимательно оглядев присутствующих. Лица молодых пилотов резко отличались от лиц остальных. Даже на физиономии ее заместителя Сартиса проступали признаки беспокойства, а вот парень и девушка излучали полное спокойствие или равнодушие, отличить одно от другого было затруднительно. «Учитывая шумиху вокруг формирования конвоя, нас ждут», – озабоченно высказался Сартис. Зная наши возможности, желающие поживиться должны собрать не меньше 4 кораблей. Я бы рассчитывал на 5. Согласно кивая головой, угрюмо добавил капитан Респер. Предстоящий рейс его беспокоил. Всего 5 потрепанных пиратских калош. Мы справимся, хмыкнула Белая. Там обязательно будет парочка приличных судов. Про эсминец неприятель уж точно знает, возразил Респер. Двое самых сильных свяжут боем вас. Кто-то прижмет меня, а остальные будут в это время потрошить транспорты. Им не нужно сражение, им нужны грузы. Исходим из соотношения 5-2 и выбор места боя за противником. Паршиво, подвела итог Зара. Повлиять на выбор места нападения мы никак не сможем, проворчал Респер. Надо что-то придумать для дополнительной обороны конвоя. Все надолго задумались. Зара лишь заметила мимолетную улыбку на лице игрушки. Командир даже не могла предполагать, что девушка вообще не прислушивается к разговору, вспоминая лишь недавние моменты в отношениях с Сашем. Ирисана чувствовала абсолютную уверенность, что Саш совсем справится, поэтому совсем не волновалась. Он в одиночку вытаскивал ее из гораздо более опасных ситуаций, а тут почти военные корабли и против них какая-то мелочь в виде пиратов. Если по десятку штурмовиков затащить в стандартные контейнеры, которые прицепить к транспортам, место на подвесах у них точно найдется, то для пиратов это окажется очень неприятным сюрпризом. Абордажники до кораблей точно не долетят, — с ехидной улыбкой предложила Белая. И твои пилоты целыми сутками во время прыжка будут сидеть в кабинах? Да они помрут там без удобств, — логично возразил Сартис. Это решаемо, — задумчиво потер подбородок Респер. В поставке имеются контейнеры с жилыми модулями добытчиков. По одному можно развернуть на каждом судне. Места хватит. Корабли все равно идут с небольшим недогрузом. В модуле есть все условия для длительного проживания десятка человек и отличный шлюз для перехода. Вот только до машин людям придется добираться самостоятельно. «Это тоже не проблема», — обрадовалась Зара. «Если путь будет заранее известен, можно запрограммировать ремонтных роботов. Те доставят пилотов быстро и аккуратно прямо к кабинам». «Грабителям мы таким образом сюрприз подготовим», — согласился Респер, — «но нам будет не легче. Боюсь, наш стандартный маршрут выходов из прыжков пираты уже изучили. Пока придем в себя после прыжка, их малые корабли уже будут идти в атаку. Они точно будут дежурить вблизи точек выхода. Вы просто не успеете выпустить машины защиты. Если изменить расчетные параметры перехода, то нас гарантированно раскидает по всей системе». Учесть точно все поправки на вес и конфигурации кораблей при прыжке в новую точку нереально. Отбиться разрозненными единицами от неприятеля не удастся. «Мы сначала вышлем разведку», — кивнула Зара на молчаливых новичков. «А что нам даст разведка? Максимум сэкономим время на сканировании пространства. Я сомневаюсь, что разведчик уцелеет до нашего прибытия», — возразил Сартис. «Что скажешь, красавчик?» — посмотрела на парня Зара. «Есть варианты». Только краешком губ усмехнулся Саш. От этой неестественной улыбки на всех дыхнуло жутким холодом. Демон радовался. Что может быть лучше хорошей драки, когда у тебя в руках меч, а у противника всего лишь гнилая палка? План боя быстро сложился у него в голове. Искин просчитал и отбросил миллионы вариантов, выбрав идеальный. «Реализуем предложение Белой», — кивнул Саш на пилота. «Перед очередным прыжком вы сбрасываете мне все параметры, необходимые для расчетов. Я выдаю новый вариант перехода для каждого судна. Гарантирую, все выйдут в нужном месте. Сам прыгаю первым, всего лишь чуть в стороне от точки выхода. Противник, если он есть в системе, корректирует положение кораблей относительно новых координат и дает команду на атаку в ожидании скорого прихода остальных. Вы выходите из прыжка за кольцом окружения. Ударить в спину удивленному неприятелю ничего не стоит. Пока эсминец будет громить тылы, грузовики пойдут в разгон. Пираты будут вынуждены вывести из боя часть малых кораблей и направить вдогонку. Тогда сработает ловушка Белой, нападавшим будет не до погони. Под охраной вооруженного транспорта суда спокойно доберутся до конечного пункта. Сомневаюсь, что им встретится по пути еще кто-нибудь. Все местные будут сидеть в одной засаде. Добивать наемников, даже если пиратов будет достаточно много, они не будут. Потери и повреждения не окупят себя, а добыча уже давно покинет место боя. Вот мы и удалимся, изрядно потрепанными, но не побежденными. План хорош, вот только за расчеты я сомневаюсь, — недоверчиво глядя на Сашу, проворчал Респер. Я как бы немного псион, — чуть застенчиво и с более теплой улыбкой усмехнулся Саш. Рассказывать, что расчет прыжка для станционного эскина – это простейшая функция, он не собирался. Проще свалить все на псионические возможности. Зара поверила сразу. То, что парень с девушкой псионы, объясняло множество неувязок вокруг них. Никакие они не тяжи. Насколько знала Зара, некоторые псионы могли без проблем поднимать вес намного больше, чем вес пострадавшего пилота. Теперь понятно, почему они скрываются. Слишком много желающих пригрести себе на службу настоящего псиона, тем более такого, который может рассчитать в уме прыжок огромного транспорта. План операции она приняла без сомнений. Тем более интуиция командира счастливо спала в какой-то одной ей известной каморке сознания.